я создам свою структуру файлов. Итак, у нас есть выделенное пространство, где лежат все документы. Есть список нужной информации. Все ваши файлы сложены в большую кучу под названием «Архив» или «Разобрать» внутри папки с личными документами. Следующий шаг – создать каркас будущей файловой структуры, заточенный персонально под вас.